о книге. Санти Веда Перуна. Книга мудрости Перуна. Одно из древнейших славяно-арийских священных преданий, сохраненных жрецами-хранителями древнерусской инглистической церкви православных староверов инглингов. Санти в подлиннике лишь визуально можно назвать книгой, так как санти — это пластины из благородного металла, не поддающегося коррозии, на которых начертаны древние харийские руны. Древние руны — это не буквы и не иероглифы в нашем современном понимании. Руны — это тайные образы, передающие огромный объем древних знаний. Эта древняя руническая форма письма не исчезла, как другие алфавиты, азбуки и буквицы в глубинах веков и тысячелетий, а продолжает оставаться основной формой письма у жрецов древнерусской инглистической церкви православных староверов-инглингов. В древние времена харийская руника послужила основной базой для создания различных упрощенных форм письма – древнего санскрита, черты резов, деванагари, англосаксонской и германо-скандинавской руники и многих других. Чтобы харийская руническая форма письма сохранялась и далее для наших потомков, она преподается в духовных семинариях Древнерусской инглистической церкви православных староверов-инглингов, дабы древняя мудрость не сгинула в безвремени, а передавалась из поколения в поколение. Чтобы представить себе, как выглядят сантии, нужно запомнить, что каждая сантия состоит из 16 шлок. Каждая шлока содержит 9 строк. И в каждой строке под единой чертой, называемой Поднебесной, начертаны 16 рун. На каждой пластине 4 шлаки, по 2 с каждой стороны. 9 сантий на 36 пластинах составляют один круг. И эти пластины, содержащие 144 шлаки, скреплены тремя кольцами, которые символизируют три мира. Явь – мир людей, Навь – мир духов и душ предков, Правь – светлый мир славяно-арийских богов. 9 кругов сантий, содержащие 1296 шлок, или 11664 строки, или 186624 взаимоуправляющие харийские руны, составляют смысловой образный сборник, который называют с древнейших времен «Веда» или, используя латинскую форму, «Эдда». Сантии имеют содержательную форму диалога и были записаны около 40 тысяч лет назад. В первом круге рассказывается о том, какие заповеди дал народам великой расы и потомкам рода небесного бог Перун, о предстоящих в будущем событиях на протяжении сварожьего круга и 99 кругов жизни, то есть 40176 лет, и многое другое. Первый перевод на современный русский язык с харийской коруны, древнего харийского языка, был сделан славянскими жрецами в лето 7452 от сотворения мира в Звездном храме, соответствующее лету 106722 от основания Асгарда Ирийского, 1944 год от Рождества Христова. Для вновь возрождаемых славяно-арийских и родовых общин на территории Беловодья, или, как говорится в сантиях, Святой Земли Расы, территория от Урала до Байкала и от Северного океана до Монгольского Алтая. Это также было связано с тем, что в первые десятилетия советской власти при уничтожении славянских общин бесследно исчезли многие древнеславянские ведические книги, и харатии, и сантии древних богов, которые хранили славянские и родовые общины Беловодья. Название Беловодья произошло от древнего названия реки Ирий, современная Иртыш, Ирий Тишайший. В древнем харийском языке есть руна Ирий, образное значение которой – белая чистая вода. При переводе использовалась русская форма письма и орфографии, а не советская, исказившая в 20-30-х годах 20 века от Рождества Христова наш родной образный язык. Многие слова даются в первоначальной основе, так как ни в русском, а тем более в советском языке, аналогов данным словам и образам нет. Первые 7 изданий, 1944-й, 1950, 1956, 1963, 1968, 1973, 1980-е года включали в себя только круг первый Сантьяведа Перуна. Издавались небольшим тиражом и расходились в основном по общинам Древнерусской церкви православных староверов-инглингов. Часть тиража в 1968 году при перевозке была изъята компетентными органами и благодаря этому в кавычках попала в различные государственные и областные архивы. Восьмое издание появилось в лето 7500-е, 1992 год нашей эры. После регистрации высшего руководящего органа Древнерусской церкви, орден миссии Джива Храм Инглии, в органах юстиции, это издание появилось в библиотеках города Омска, а также в библиотеках нескольких вузов. По нему студенты пишут рефераты и курсовые работы по древней вере славян и ариев. Девятое издание появилось в лето 7507-е, 1999 год нашей эры. Оно положило начало серии «Славяно-арийские веды», которая включает в себя углубленную версию первого перевода круга первого Сантьяведа Перуна и перевод «Саги об инглингах» в редакции Патердии отца Александра, Хиневич А.Ю., с его комментариями к обоим текстам, а также с приложениями. Новое десятое издание «Славяно-арийских вед», второе для общего пользования, также включает в себя углубленную версию первого перевода круга первого Сантьяведа Перуна и «Саги об инглингах» с комментариями к обоим текстам и исправления опечаток, которые появились в результате несовпадения компьютерных шрифтов. Кроме того, в данную книгу вставлены некоторые дополнения и изменения. Приложение включает в себя различную краткую информацию по древней вере первопредков – инглизму. Данное издание, так же, как и предыдущие, предназначено для вновь возрождаемых славяно-арийских общин, а также для тех, кто решил прикоснуться к сокровенной древней мудрости. В переводе круга первого Сантьяведа Перуна принимали участие несколько жрецов, поэтому звучание «Сантий» может показаться разнообразным, но их смысл остается неизменным. В данном издании нет полного толкования по каждой руне, строке или шлаке, так как все разъяснения могут дать только жрецы или капины инглинги, то есть хранители древней мудрости в славяно-арийских капищах и святилищах, а полный перевод с полными толкованиями может составить многотомное издание. Кроме того, многое из древней мудрости нельзя открывать для служителей мира тьмы. Комментарии к наиболее непонятным местам в Сантьях Веда Перуна и Саги об инглингах сделаны Патердием Александром, главой древнерусской инглиистической церкви православных староверов-инглингов. Многоточие и строки из точек обозначают, что в этих местах содержится такая информация, которую еще рано давать в открытой форме, так как знания, предназначенные для служения добру и правде, нельзя использовать во зло. В настоящее время жрецами древнерусской церкви переводится круг второй. Мы надеемся, что в девятой книге серии «Славяно-арийские веды» вы познакомитесь с продолжением Сантьяведа Перуна. Церковное издательство «Асгард», лето 7510, 2001 год.